Глава 2. Алекс. «Стейси, ты не совсем вовремя. Но говори, что у тебя?» Спрашиваю я, отходя в сторону, чтобы не утомлять и не шокировать новую знакомую личными разговорами, потому как считаю, что Стейси Рис есть что мне рассказать о вчерашнем. Сбрасывать звонок не имеет смысла. Она будет названивать, пока не добьется ответа или завалит сообщениями. «Ничего себе заявочка!» – возмущается она в трубку. «Вообще-то я ожидала, что ты сам позвонишь с утра. Дай угадаю, ты проспал и валяешься в кровати?» «Нет, я в кофейне с очаровательной девушкой, которую только что спас от смерти». На том конце слышится возмущенное сопение. «Так, ты опохмеляешься, что ли? Опять пьешь? С утра? Или послушал меня и решил начать новый роман?» «Я серьезно, Стейс», — рисковато отвечаю я, поворачиваясь спиной к Руслане, заметив на себе ее вопросительный, изучающий взгляд. «У тебя что-то срочное?» «Алекс, ты вообще-то неблагодарная свинья. Знаешь об этом?» «Ты мне расскажи. Ты же за этим звонишь?» С сарказмом бросаю я. «То есть ты помнишь, как вчера в клубе я вытащила тебя абсолютно голого из приват-комнаты и, прикрывая пальто, отвезла на такси домой?» «Черт, я так и знал, что не просто так не смог найти одежду. Но хотелось верить, что Рис забрала ее, чтобы отнести в химчистку. Такое раньше случалось, если перебрав меня, неважно. Что я делал в приват-комнате?» Хмурюсь я, безуспешно напрягая память. «Спал», отвечает Стейси. «Спал?» «Да, на красном диване голый, как младенец. Понятия не имею, кто и куда забрал твои штаны и что там вообще происходило, пока меня не позвали с секьюрити-клуба, предложив убрать моего приятеля, если я не хочу, чтобы они выкинули тебя голого на улицу». «Прости, детка», со стоном выдыхаю я. «Чистый лист, вообще ничего не помню». «Ты можешь хотя бы иногда быть серьезным? Ты преподаватель Колумбийского университета. Писатель, мать твою. Если тебе насрать на твою репутацию, то мне нет». «Стоп, мы пили вместе». «Вместе», напоминаю я, пытаясь защищаться. «Но разными тарами, Алекс. Я предупреждаю в последний раз. Или ты берешься за ум, или я от тебя ухожу». «Черт, нет. Я погибну без тебя. Ты не можешь меня бросить!» Жалобным голосом тяну я. «Стейси, я завяжу!» «Я 100 раз это слышала. Утром мне звонил Стив Клейтон, режиссер. Он спрашивал, не хочешь ли ты подумать над продолжением «Last Victim»?» «А какое там может быть продолжение?» С нотками раздражения спрашиваю я. «Не тупи, Алекс!» фыркает Стейси. «Канал Showtime готов снять сериал по мотивам романа». «Мы уже это проходили», скептически отвечаю я. 4 года назад сняли 3 серии, и сериал заглох. «Черт, ты меня слышишь? Это Showtime, малыш, который снял «Борджиа», «Декстер» и «Блудливая Калифорния». От тебя требуется только сотрудничество со сценаристами». «Я оставил эту историю, Стейси, и не хочу к ней возвращаться». «Никто и не просит. Им нужен костяк сюжета. Главные герои, а события они напишут сами». «Нет», — резко отвечаю я. «Ты идиот?» — практически кричит на меня Рис. «Стейси, или я пишу сценарий, или сериала не будет». «Но ты не способен сейчас писать», — безжалостно бросает она мне. «Откуда тебе знать, мать твою?» — свирепею я. «Ты не можешь вспомнить, где потерял свои брюки, Алекс, и кого трахал вчера. О чем ты способен написать?» Внезапная догадка заставляет меня рассмеяться. «Ах ты, сучка, ты специально меня провоцируешь. Знаешь, на что надавить, да?» «Я твой агент уже много лет, Алекс», произносит Рис, и по интонации я ощущаю, как она улыбается. «Это шанс для тебя. Не просри его, прошу». «Мне нужно подумать. Почти сдаюсь я». «Они дали тебе время до Рождества. После праздников мы должны дать ответ. Поговори с Анной. Она плохого не посоветует. А при чем тут она, Стейси? Чувствую, как угасшее раздражение возвращается снова. Мне не нравится то, что с тобой происходит с тех пор, как вы расстались. Сейчас не время и не место обсуждать это, Стейс. И несколько лицемерно звучат твои слова с учетом того, что ты спала со мной еще до того, как Анна забрала детей и уехала. Таких, как я, у тебя были десятки, Алекс. Вряд ли дело во мне. Обещай подумать. Созвонимся позже. Я должен вернуться к своей спасенной. Поворачивая голову, я смотрю за столик, за которым пару минут назад сидела Руслана, но ее там нет. Может, вышла в дамскую комнату? Эй, Алекс! Извини, потом поговорим. Отключаю вызов и убираю телефон в карман, бегло оглядывая помещение кофейни. Возвращаюсь за столик, но не сажусь, понимая, что меня впервые в жизни жестко кинули. Вряд ли она пошла попудрить носик, забрав с собой верхнюю одежду. Мысленно выругавшись, надеваю пальто и выхожу на улицу. Дерьмовое утро возвращается. Только встретил интересную, забавную девушку, владеющую русским языком и обожающую порно-триллеры. Конечно, она выразилась иначе, но все равно ей удалось меня впечатлить. Диссонанс внешности и содержимого. Смазливое невинное личико, стройная фигурка и ого-го, какие черти внутри. Банальная уловка, на которую западают все мужчины без исключения. А я почему должен оставаться в стороне? Слишком молоденькая, но это скорее достоинство, чем недостаток. Абсолютно мой типаж внешности. И вроде не глупая. Читающая, что немаловажно. И самое занимательное – пишущая. Как она там сказала? Отношение хищника и его жертвы во всей красе. Вообще-то, моя любимая тема. В жизни я совершенно не романтик и давно не верю в безумную страсть с первого взгляда. Нет, ей есть место в 20, когда зашкаливают гормоны и хочется трахнуть все, что вызывает приток крови к определенным частям тела. В принципе, и сейчас периодически находит помрачнение, но это совсем другие эмоции и потребности. Возможно, я заполняю пустоту внутри себя, но выходит хреново. Всегда наступает дерьмовое утро, и осознаю, что стремительно старею, проживаю свои дни впустую, тратя себя на таких же пустых, одноразовых женщин. Моя жена не была пустой, но, возможно, я никогда не был достаточно цельным для нее. Мои приятели и Стейси не знают, как долго я пытался вернуть ее обратно. Иногда женщина уходит, чтобы вразумить мужчину, чтобы разозлить его, заставить действовать, обратить на себя внимание. А иногда она просто уходит. Потому что ты кретин. И сегодня, когда я закрыла Руслану собой, мне показалось, что внутри что-то щелкнуло, перемкнуло. Все объяснимо. Выброс адреналина, внезапная опасная ситуация, стресс и прочее. Но и позже, когда мы разговаривали в кофейне, это ощущение сохранилось. Я смотрел на нее и понимал, что мне интересно ее слушать. Мне нравится на нее смотреть. Я думаю, мы оба ощутили подобие притяжения. Ее взгляд был более чем заинтересованным и красноречивым. Конечно, очень молода, но если ей больше 18, то я ничего не нарушаю. Конечно же, не нарушаешь, Алекс, ведь она свалила от тебя, пока ты трепался со Стейси. Жаль, конечно. Уверен, нам было бы о чем поговорить. В последнее время мне редко удается познакомиться с людьми, которые меня, вдохновляют на вторую встречу. Возможно, дело во мне и моих внутренних тараканах или завышенной планке, по которой я меряю окружающих. Хотя Диксон и Макс – два моих безнадежно женатых приятеля, с которыми я общаюсь с момента переезда в Нью-Йорк, те еще придурки, но я нахожу их общество приемлемым и местами забавным. Может, потому что привык к их пошлым разговорам о полчищах любовниц, которых не существует в природе, или мне просто импонирует, что им нет дела до того, что я вроде как медийная личность. Они вряд ли помнят, как называется мой роман, по которому сняли фильм. И самое смешное, что они его даже не смотрели. и не прочли ни одной моей книги. Не удивлюсь, если Диксон и Макс вообще не умеют читать. Стейс напомнила мне про Рождество, и только сейчас я заметил, как преобразился Манхэттен. Повсюду праздничные красно-белые украшения, гирлянды, изображения Санты и его оленей и прочая рождественская атрибутика. Мне кажется, я целую вечность не смотрел по сторонам, двигаясь каждый раз в безумном ритме Манхэттена, а по вечерам напиваясь до отключки. Засмотревшись на гуляющего в костюме Санты пьяного аниматора, я получаю толчок в спину, а потом еще один. В бегущей толпе очень сложно на самом деле смотреть по сторонам. Я переехал в Нью-Йорк 5 лет назад, сразу после заключения контракта с Warner Brothers. И первые 2 года мне здесь действительно нравилось. Я был ослеплен большим городом, внезапно обрушившейся славой и заоблачными гонорарами. Интервью, передачи с моим участием, пресс-конференции, творческие встречи. Меня стали узнавать на улицах. Все хотели пообщаться с известным автором. Мужчины сжали руку и предлагали пропустить стаканчик. Женщинам непременно хотелось проверить, так ли сексуален сам автор, как герои его романов. Я так увлекся, играя роль крутого писателя, что забыл о том, ради чего я вообще жил раньше. Когда ты внезапно прыгаешь слишком высоко, то искажается вкус маленьких побед, простых радостей жизни. Все теряет смысл, прелесть и новизну. Я не разочаровался в людях. Лишило вдохновения меня совсем другое. Я разочаровался в себе. Многие критики считают, что писателю важно то, что они скажут, что их похвала или ругань заставляют нас менять что-то в себе, работать над ошибками или оттачивать достоинства. Это далеко не так. У меня все иначе. Я главный критик всего, что я делаю. И этот критик внутри меня в обнимку с утренним лентяем говорят: «Вынь голову из одного места, Алекс, и начинай что-то в этой жизни менять». Мне стоит подумать над предложением, о котором говорила Стейси. Работа над интересным проектом может помочь мне встряхнуться, дать новый толчок к действию. И я смогу свалить, наконец-то, из Колумбии. Преподавание философии для кучки малолетних идиотов не совсем мое поприще для внутреннего развития. Через 40 минут я захожу в стены надоевшего до чертиков кампуса и стремительно направляюсь к аудитории, где через 5 минут начнется экзамен по философии. «Джордан, ты опять пропустил собрание!» — раздается слева от меня раскатистый голос ректора факультета, на котором я преподаю. Выругавшись про себя, я нехотя останавливаюсь и поворачиваюсь с натянутой улыбкой к жирному Тому. Так мы называем его в коллективе. Во внешности невысокого, полного Кевина Райта есть некая схожесть с персонажем мультфильма Диснея «Том и Джерри». Непонятно, как жирному Тому удалось занять пост ректора, имея в наличии только глупейшее выражение лица и завышенную самооценку. Помимо отталкивающей внешности, Райт выделяется еще и гнусным характером. Дорогой пиджак чуть ли не лопается на толстом животе, лоснящееся от жира лицо выражает высшую степень недовольства. «Попал в пробку, сэр», — бессовестно лгу я. «В какую пробку? Хотелось бы узнать. Ты живешь в пешей доступности от университета, Джордан». «Я ночевал сегодня не дома, мистер Райт», — невозмутимо отвечаю я и, поминая запястье, демонстративно смотрю на часы. «Прошу прощения, но через 3 минуты у меня экзамен». «Зайдешь в мой кабинет, когда закончишь», — высокомерно заявляет жирный Том. «Обязательно», — киваю я, проглатывая желание послать его на веселые 3 русских буквы, и быстрым шагом удаляюсь в нужном мне направлении. Если бы не приличный оклад, который мне выплачивает университет, я бы давно сказал Кевину Райту все, что я о нем думаю. Однако финансовые дыры, образовавшиеся за период длительного застоя, необходимо чем-то закрывать. Но однажды я выберусь из кризиса и исполню давнее желание поставить переевшего гамбургеров засранца на место. Не обращая ни малейшего внимания на притихших с моим появлением студентов, я прохожу к своему столу в центре, сажусь и открываю ноутбук, не поднимая головы, игнорируя тихий шепоток, пронесшийся по аудитории. Экзамен должен был принимать Адамсон, мой коллега, но он приболел, и меня поставили на замену. Перспектива не очень. Философия для будущих бизнесменов далеко не самый любимый предмет, и я уже предчувствую 9 кругов тупости, которые меня ждут. Как началось утро, таким будет день. Уныло думаю я, поднимая голову и обводя взглядом 2 десятка второкурсников, взирающих на меня с любопытством. Им интересно, что я за зверь и получится ли у них сожрать меня сегодня. Чувствую себя как клоун на арене цирка в окружении застывших в предвкушении зрителей. Сама аудитория наводит на подобные ассоциации. Поднимающиеся вверх ряды парт с рассевшимися на них в хаотичном порядке студентами и внизу, в самом центре я, за своим столом. Главный артист кардебалета. Ха! Меня зовут Алекс Джордан. Сегодня я буду принимать экзамен вместо мистера Адамсона. Представляюсь я, не поднимаясь с места. Все подготовили проекты. Может, кто-то сразу хочет признаться, что недостаточно потрудился и придет в другой раз. Рассеянно скользнув взглядом по лицам собравшихся, с надеждой спрашиваю я. Желающих высказаться нет, что неудивительно. Абсолютная тишина в ответ. Отлично. Все готовы к защите. Начнем, хмуро говорю я, открывая список группы на персональном компьютере. Кто-то хочет выступить первым? Теперь тишина становится зловещей, и звук открывающейся двери заставляет вздрогнуть даже меня. Поднимая голову, я хочу понять, у кого хватило наглости опоздать на экзамен. Точнее, запомнить в лицо смертника, который останется сегодня без зачета. «Извините, пожалуйста, за опоздание», – произносит женский тонкий голосок со знакомым акцентом. Мой взгляд застывает на лице опоздавшей студентки, и у меня в который раз за сегодня возникает ощущение нереальности и абсурдности происходящего. В каких-то 20 метрах от меня мнется с ноги на ногу Руслана Мейсон, девушка, на которой мне посчастливилось с утра полежать. Ее глаза открываются шире, когда она тоже меня узнает. Я слышал, конечно, поговорку, что мир тесен, но не считал, что она относится к Нью-Йорку, к этому миллионному муравейнику, где можно каждый день ходить в один и тот же клуб и не встретить ни одного знакомого лица. Видимо, Вселенная неверно истолковала мое сожаление о том, что приятная встреча так внезапно оборвалась, не дав мне шанса узнать ни телефон, ни адрес заинтересовавшей меня девушки. Я, конечно, хотел ее увидеть еще раз, но не здесь и не в качестве моей студентки. «Заходите, мисс!» Прочистив горло, произношу я, чувствуя себя полным придурком, который попал в неловкую ситуацию. «Мейсон, сэр!» – кивнула она, смущенно опуская ресницы. Мой взгляд невольно задержался на красных губах девушки. Потом прошелся по обтягивающей белой блузке, застегнутой на все пуговицы, но при этом выглядевшей гораздо сексуальнее, чем откровенные кофточки с глубоким вырезом на других студентках. Опустился взглядом на стройные бедра в узкой юбке-карандаш до колена, стройным ножкам в туфлях на высоком каблуке и только потом заметил папку с проектом, который она судорожно прижимает к груди. На грудь лучше не смотреть, но я совершаю преступление и делаю это. Девушка направляется к первому ряду, стуча каблуками по ламинату, не поднимая на меня глаз. «Мисс Мейсон, уверен, вы опоздали, потому что всю ночь готовились к защите и не услышали с утра звонка будильника», произношу я лаконичным, наигранно равнодушным тоном. В аудитории слышатся смешки. И я не могу не оценить подобное усердие. Было бы справедливо начать экзамен с вас. Заканчиваю я. И Руслана поднимает голову, с натянутой улыбкой глядя мне в глаза. Темные глаза хранят непроницаемое выражение. «Конечно, мистер Джордан», – кивает она. «Надеюсь, что ни у кого из ее сокурсников не возник вопрос, откуда мисс Мейсон знает мою фамилию. Когда я представлялся, ее еще тут не было». Я не отвожу от нее взгляда, пока девушка с грациозной походкой направляется к моему столу. Вот сейчас она похожа на девушку, увлекающуюся эротическими триллерами. Алая помада на соблазнительно изогнутых губах, самоуверенный дерзкий взгляд и образ а-ля сексуальная секретарша. Я мысленно сопоставляю в голове факты. Второй курс, а значит, ей не меньше 20. Не производит впечатления наивной и невинной простушки. Достаточно взрослая для... Черт, о чем ты думаешь, Джордан? Перед тобой студентка. Даже за один небольшой флирт тебя могут выставить отсюда с волчьим билетом. Осознав, что опасность миновала и жертва намечена, выжившие студенты начинают расслабленно беседовать друг с другом, не обращая на нас ни малейшего внимания. И это хорошо, иначе наша игра взглядами и искрящееся напряжение многих бы могла позабавить. Итак, Руслана Мейсон, лениво протягиваю я, открывая бланк с ее успеваемостью. Она садится на стул в нескольких сантиметрах от меня, и мне с трудом удается не смотреть на нее. «Я смотрю, у вас были проблемы с посещаемостью», – прохладно замечаю я. «Да, я...» – собираясь соврать что-нибудь в свое оправдание, начинает девушка, но я обрываю ее на полуслове. «И средний балл низковат. Я...» «От того, как вы защитите работу, зависит многое, не так ли?» Я резко поднимаю голову и смотрю в черные глаза, в которых, кажется, хранится так много тайн, темных фантазий и противоречивых желаний. «Меня могут исключить, если я не получу высокий балл сегодня», признает Лана. «Но не потому, что честная, а выбора у нее, в принципе, никакого нет». «Вы хорошо подготовились, мисс Мейсон?» напрямик спрашиваю я и, не дожидаясь ответа, задаю следующий вопрос. «Назовите тему проекта». «Теория детерминизма Лапласа», без запинки выдает девушка и улыбается, явно довольная собой. «Замечательно!» – с долей скепсиса киваю я. «И в чем, по-вашему, состоит суть теории детерминизма замечательного философа Лапласа?» «Хм, Лаплас не был философом». «Правда?» «Да», – уверенно произносит девушка. «Он был физиком». «Потрясающе!» – иронично восклицаю я. «Вы смеетесь надо мной?» В голосе Русланы появляются обиженные интонации. «А выглядит так, что я смеюсь?» «Вообще-то да», — хмуро сводит брови Руслана. «Тогда следующий вопрос. Что же обозначает само слово детерминизм?» Перевожу я тему из личностной области ближе к обсуждаемому предмету. Мисс Мейсон заметно напрягается, поджимая губы. Ответ на самом деле на поверхности. «Предположите, подумайте, это простой вопрос». Я могу рассказать о теории. Лаплас считал, что все события и процессы в мире предопределяют. Я спрашиваю не о том, что считал Лаплас, а о значении слова, которое указано в теме вашего проекта. Протягивая руку, я забираю у девушки папку и начинаю листать. «Вы пользовались интернет-ресурсами?» спрашиваю через пару минут ее упорного молчания. «Как и все», нервно пожимает плечами Руслана. «И они все указаны?» Я смотрю в ее вспыхнувшее лицо. На самом деле мне достаточно беглого взгляда по тексту, чтобы без всякой программы антиплагиат выяснить, скачал студент работу или сделал сам, используя разные источники. И передо мной совершенно не уникальный проект. И, судя по всему, девушка прочитала только предисловие. «Кем были первые критики теории непонятно чего Лапласа, мисс Мейсон?» Бесстрастно спрашиваю я. «Наверное, другие философы», – пробормотала она потерянно. «Или физики», – приподняв брови, предполагаю я. «Да, физики», – поддакивает она, соблазнительно улыбаясь алыми губами. И явно рассчитывая, что ее улыбка способна заставить меня закрыть глаза на то, что она явилась на защиту, совершенно не готовой. «Или священники?» «Священники?» Улыбка сползает с красивых губ. «Это я у вас спрашиваю», произношу я, передавая девушке ее труд. «Но если настаиваете, то я отвечу словами из вашей работы, которые, в отличие от вас, знаю наизусть, так как принимаю проект по данной теме далеко не первый раз. Теорию Лапласа опровергали именно религиозные деятели, аргументируя это так. Эксперимент, опровергающий теорию Лапласа, состоит в том, что мы знаем, что у нас есть свобода выбора. То есть свобода выбора в этой конструкции будет лежать в эксперименте, а не в теории. Свобода выбора является для нас исходным материалом того, что мы видим, того, что мы слышим, того, что мы ощущаем. Все верно? Я нигде не ошибся? Нет, опустив глаза, качает головой Руслана. На что вы рассчитывали, когда шли сюда совершенно с пустой головой? Напрямик спрашиваю я. Ни на что. Мистер Адамсон... Я не мистер Адамсон. Резко обрываю ее я. Он бы поставил вам высший балл за красивые глаза, а я не стану. Мы можем обсудить варианты? С неожиданной смелостью спрашивает девушка, бросив на меня пристальный взгляд. У меня даже дыхание перехватывает. Она что, сейчас пытается меня соблазнить? Я бы за, детка, но, увы, не сложились звезды. Не все, как предполагал Лаплас, в этом мире предопределено. Кофе был замечательный, мисс Мейсон, но вы так его и не допили, понизив голос, произношу я. Это месть? Прищурив веки, она слегка приподнимает и без того вздернутый нос и поджимает чувственные губы. Это трезвая оценка ваших знаний, опровергаю я ее предположение. Меня отчислят. В темных глазах впервые за последние 10 минут, которые стали для меня не самыми простыми в жизни, появляется искреннее выражение. Она в отчаянии. Я тоже спал на парах, а по ночам занимался творчеством или делал вид, что пишу лекцию, а на самом деле строчил в тетрадке свои собственные теории и мысли, которые интересовали меня больше, чем то, что говорил педагог. Но я никогда не приходил на экзамен с пустой головой, рассчитывая обаять преподавателя. «Вы тоже писали книги?» – удивленно спросила Руслана, широко распахнув глаза, в которых промелькнуло неприкрытое удивление. «Да, был такой грешок», – согласно киваю я, без тени улыбки. «У вас бы все равно не получилось обаять преподавателя», – иронизирует Руслана. Я удивленно приподнимаю брови. «Вам хочется пошутить? Думаете, это уместно?» «А что мне остается делать?» С вызовом спрашивает Руслана. Она злится на меня, хотя кроме себя винить некого. Я снова смотрю в табель мисс Мейсон, размышляя над тем, как можно исправить положение. По большому счету, я бы мог закрыть глаза, пойти ей навстречу и поставить необходимые баллы, но что-то меня останавливает. Возможно, мне просто хочется увидеть ее снова по причине, которую я вряд ли сам могу озвучить. Или я чертов садист, которому нравится издеваться над молоденькой студенткой, которая разрывается между творчеством и запрограммированным родителями будущим. Вы будете каждый день приходить на мои лекции до тех пор, пока не закроете все свои пропуски, а по итогу мы повторим защиту вашего проекта. Озвучиваю я свое решение. В черных глазах вспыхивает надежда и благодарность. «До конца семестра остался месяц», – тревожно замечает девушка. «Вы успеете, если очень постараетесь», – твердо заверяю ее я. «Все понятно, надеюсь?» «Да, мистер Джордан, предельно», – вздернув подбородок, кивнула Руслана, вставая со стула. «До завтра». «Завтра?» – вздернув бровь, спрашиваю я. «Вы можете начать сегодня? Я читаю лекции до 6 вечера. Найдите время, чтобы посетить одну из них». Непременно, пытаясь скрыть свое раздражение, снова качает головой девушка и, оглушительно стуча каблуками, разъяренно покидает аудиторию. А я не могу удержаться от соблазна проводить взглядом ее обтянутую юбкой соблазнительную попку. Уверен, Адамсон бы не догадался сделать так, чтобы лицезреть ее задницу чаще, чем раз в семестр. «Неудачник ты, Робинсон», ухмыляюсь я, довольный собой, размышляя над теорией детерминизма Лапласа. Сейчас я готов с ней согласиться. Если бы не случай на дороге, то я вряд ли выделил бы лицо Русланы в общей массе хорошеньких студенток. Возможно, какие-то события в жизни действительно предопределены. Посмотрим, куда они нас приведут. Адарк. Уже 5 утра, а ты все еще не спишь, Оушен. Марш в кровать. Опять главу пишешь. Оушен Харт. А вот и нет. Я в ванной греюсь. Адарк. Требую фотку. Оушен Харт. Фотография крана и голубой плитки. Адарк. Не такую фотку, глупышка. Подразнить меня хочешь? Оушен Харт. Может, и хочу. Оушен Харт. Фото ног до колена, живота и много-много пены посередине. Адарк. У тебя что, сережка в пупке? Шалунья. Хочу к этим ножкам. Оушен Харт. Угу. Проколола в 15 лет. К ним или, может, между них спрячешься? Адарк. Боюсь, между них может спрятаться только, часть меня. Оушен Харт. Не самая худшая часть тебя. Адарк. Откуда ты знаешь? Оушен Харт. Дай помечтать. Я представляю себе, что ты чертовски хорош. Без всяких фотографий. Адарк. И это правда. Оушен Харт. Какие мы скромные. Адарк. Прислать фотографию? Адарк. Фото торса. Оушен Харт. О нет, ты и правда очень хорош. Я тоже к тебе хочу. Адарк. Сладких снов, маленькая Оушен. Мне нужно бежать. Оушен Харт. Куда тебе нужно бежать в 5 утра? Адарк. Был в сети 1 минуту назад.